И вот она опять одна в мире, среди врагов и завистников, с неистребимой жаждой ласки и привязанности, с мечтой о счастье, неосуществимой на земле. Воспоминания о Муратове с такой болью охватывают ее, когда она возвращается в свою квартиру, что она рада покинуть Харьков. У нее заключен контракт с Киевским театром. Муратов уже снял чудесную квартиру под Липками. И они мечтали, как весной будут слушать Соловьев, сидя у окна. Все теперь кончено. Все. И опять сцена, искусство, этот величайший обман жизни, дает ей забвение и отраду. Она чувствует, как бледнеет ее горе, как распрямляется ее душа. Но она тоскует о Муратове. Ей холодно в ее одиночестве. Перед ней лежит целая жизнь с тысячами возможностей. Она это знает. Но где встретит она такое всеобъемлющее, прекрасное чувство, какое горело в душе Муратова? Она глубоко уверена, что прошлое счастье не повторится. Студенты, как и в Харькове, обожают артистку. Каждый выход ее дает ей триумф, и не страшны ей теперь зависть и интрига, которые идут за ней по пятам. У Надежды Васильевны в театре не одни враги, есть поклонники. Самый знаменитый из них – комик Масолов. Его все любят. Даже в этой среде больных самолюбий и раздутых тщеславий у него нет врагов. Красивый, остроумный, жизнерадостный, талантливый и беспутный, как Кин, он любимец публики. Каждый вечер компания купцов поджидает его в театре, везет потом на тройке за город, поет шампанским в трактирах. А он смешит их еврейскими и армянскими анекдотами. И удивительнее всего, что в этой компании есть и богатые евреи. Они первые хохочут, глядя на уморительные ужимки Масолова, и любят его без памяти. Его бенефис всегда праздник в городе. Его засыпают подарками. Но Масолов всегда без гроша. Надежда Васильевна никогда не видала Масолова пьяным. Нередко он заходит к ней обедать и вносит с собой смех и беззаботное веселье. Верочка всех дичится, но Масолову она кидается навстречу, ласкает ручонками его бритое лицо. Всегда у него в кармане какой-нибудь пустячок для ребенка, орех, конфета, игрушка. Надежду Васильевну трогает его доброта. Почти каждый вечер они играют вместе в водевилях с пением и в легкой комедии, где Масолов бесподобен. Билетами запасаются заранее, когда Неронова играет в водевиле Кетли, главную роль, созданную Репиной, а Масолов – Рютли. В «Барской спеси» или «Анютины глазки» она играет скучающую барыню, которая кокетничает с мужиком. А роль Ивана неподражаемо исполняет Масолов. Но он одинаково хорош и в амплуа любовников в комедии, и в ролях светских франтов, которыми славится в Москве Ленский, а в Петербурге Самарин. У него гибкий, яркий талант и красивый голос. Он играет Хлестакова в свой бенефис, Неронова Марью Антоновну. Надежда Васильевна испытывает настоящее наслаждение, работая с ним. Но стоит ему заговорить с ней о любви, она начинает его вышучивать. Разве такой беспутник может любить? Он живет разом с двумя женщинами, и они каждый день скандалят и грозят отравить друг друга. Сплетни? Нет. Зачем отпираться? Ведь об этом весь город знает. Но это не любовь, убежденно возражает он. Скажите, Сашенька, есть ли хоть одна женщина, от которой вы отказались бы? Я люблю только вас. Вас одну, и если б вы захотели, Бог с вами, ничего мне от вас не нужно, ни минуты спокойной не имела бы я любя такого волокиту.